«Ах, Зо, я сие трудно, невозможно!» И, нагнув Ранцева к себе так, что ухо того щекотали сухие губы Миниха, прошептал. «Незаконно рожденное совсем невозможно, и уж очень крутит, с кем попало. Но духовенство, ваше сиятельство, что духовенство? Сам видишь, какое теперь духовенство!» Миних толкнул Ранцева от себя и частыми шагами, кутаясь в легкую япончу, выбежал на крыльцо. Рослый гайдук закричал на всю набережную. «Фельдмаршала Миниха карету!» Золотой солнечный свет слепил глаза. Морозный ветер обжигал лицо. Весело плескали волны голубеющей Невы. В этот вечер герцог Брауншвейгский сидел в опочивальне, где стояла колыбель его сына, императора Иоанна III. Перед ним на столе горели две свечки, и в их свете лежал большой лист плотной бумаги с каллиграфически чисто писарской рукой, выведенным письмом. Герцогиня Анна Леопольдовна стояла над колыбелью сына. Ее лицо было презрительно и строго. Она повернулась к мужу и сказала по-немецки. — Так и подпишешь? — Что ж я могу сделать? — дернув плечами, ответил герцог Антон. — Дурак, дурак и дурак. Дураком родился, дураком и умрешь. Все искусство твое — детей делать, а сам никуда. Я обещал, Анна, обещал. Ты думал о том, кому ты обещал? Посмотри, что вокруг тебя делается. Везде ропот и неудовольствие. Отчего не позовешь Миниха и не поговоришь с ним? Что Миних? Вяло сказал герцог Антон и взял в руку перо. В колыбели заплакал, забулькал слюнями ребенок император, его сын. На листе бумаги на имя этого ребенка крупными кудрявыми буквами было выведено. Все просветлейший, все державнейший, великий государь-император и самодержец, всероссийский, государь всемилостивейший. Герцог Антон читал эти строки. «Государь всемилостивейший», продолжал плакать. Анна Леопольдовна склонилась над колыбелью и тихим голосом успокаивала ребенка. Герцог Антон перечитывал написанное. «По всемилостивейшему ее императорского величества, блаженной и вечно достойной памяти определению, пожалован я от ее императорского величества в чины подполковника при лейб-гвардии Семеновском полку, генерал-лейтенанта от армии и одного кирасирского полку полковника. А понеже я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть. Того ради, ваше императорское величество, все нижайше прошу на оное всемилостивейшее соизволя от всех тех доныне имевших чинов меня уволить и вашего императорского величества указа о том, куда надлежит послать, также и всемилостивейшее определение учинить, чтобы порожжие через то места и команды паки достойными особами дополнены были». Герцог Антон умакнул перо и написал внизу. «Вашего императорского величества нижайший раб Антон Ульрих». Потом присыпал пестрым песочком подпись, упал головой на стол и громко, как ребенок, заплакал. «Ну вот чего еще не доставало», — с досадой сказала Анна Леопольдовна, и, взяв императора из колыбели, понесла его в соседнюю комнату, подальше от горькими слезами плачущего его нижайшего раба и отца. Глава 10. В первых числах ноября все воинские части и старшие начальники получили отпечатанный на отдельном листе желтоватой рыхлой бумаги крупными черными буквами указ нашей военной коллегии. В этом указе было объявлено: «Понеже его высочество наш родитель, принц Антон Ульрих, герцог Брауншвейг Люннебургский, как из приложенной при сём копии явствует, желание свое объявил имевшиеся у него военные чины низложить, а мы ему в этом отказать не могли. Того ради и через сие, о таком его высочества с низложения чинов военной коллегии, объявляется для известия, яко же и в гвардии такой же наш указ послан. А бывший у его высочества кирасирский полк, именуя впредь его неотменно брауншвейгским полком, определили мы отдать генерал-фельдмаршалу фон Лессию вместо определенного ему полевого полку, которому по тому же другого командира нам представить надлежит. И повелеваем нашей военной коллегии о вышеписанном учинить посему нашему указу. Именем его императорского величества Иоанн, регент и герцог, скрепили Андрей Остерман, князь Алексей Черкасский, Алексей Бестужев Рюмин, ноября 1 дня 1740 года. Его императорскому величеству, чьим именем родитель его, герцог Антон Ульрих, был вышвырнут из армии, шел третий месяц. Этот указ произвел в армии большое и тягостное впечатление. Если маломесячный император, сосущий соску, так распорядился с любезнейшим своим родителем, какая же участь могла ожидать любого из генералов армии? За неосторожное слово, и даже не им сказанное, а сболтнутое кем-нибудь из молодых подчиненных, по доносу, по оговору недовольного офицера или солдата, можно было лишиться чинов и службы, попасть под розыск и познакомиться с дыбой и плетьми. Жутко и настороженно стало в военных кругах Санкт-Петербурга. Тайная канцелярия свирепствовала. Генерал Андрей Ушаков и князь Никита Трубецкой искали крамолу при самом герцогском дворе. Адъютант принца Брауншвейгского Петр Грамотин, токмо по одному сумнению через того адъютанта все ведать, герцогские секретари Андрей Яковлев, Любим Пустошкин и Михаил Семенов, были приведены в застенок и подняты на дыбу. Им дали по 16 ударов плетьми. Ухо Берона и его глаза были приложены к самому двору Анны Леопольдовны, и там искали измену. Анна Леопольдовна, наконец, возмутилась. При всей своей лени и беспечности она поняла, что если дело пойдет этим путем, ей самой и ее мужу может угрожать опасность. Берон зазнался, — повторяла она сама себе. — Берон совершенно забыл, кто он и кто мы. Сего так оставить не можно. Она обласкала семью фельдмаршала Миниха и назначила гофмейстером своего двора сына Миниха. Зимним утром она вызвала к себе фельдмаршала. Она приняла его в своей опочивальне, как месте, где она чувствовала себя в относительной безопасности. Фельдмаршал в парадном кафтане, в звездах и прилентах, вошел в полутемную комнату, где было угарно и сильно пахло ладанным курением, и остановился у двери. Анна Леопольдовна поднялась от божницы, где она стояла на коленях. Ее лицо было в слезах. Она протянула руку фельдмаршалу, приглашая его подойти ближе, и когда он целовал пухлую, горячую, пахнущую лавандой руку, Герцогиня тяжело вздохнула и тихо сказала по-немецки. «Ах, мой милый Миних!» Она взяла руку фельдмаршала и, глядя в его стальные глаза, продолжала по-немецки. «Фельдмаршал, вы большой человек. Вы можете понять мое горе и мои опасения. Я больше не могу. Я дошла до предела. Я не могу дольше сносить оскорблений, которым подвергает меня и моего мужа. Тирания герцога мне больше не под силу. Я ныне и у себя в доме не хозяйка и не в безопасности. Я решила покинуть Россию. Но, вы понимаете, я не могу разлучиться с сыном. Он все, что мне дорого на свете. Он мое сокровище. В нем моя кровь. Ваше высочество, — нерешительно сказал Миних. В его голосе Анна Леопольдовна услышала колебания и недоверие. Она крепче сжала руку старого фельдмаршала и долго с немым упреком смотрела в его глаза. — Вы мне не верите, Миних? — Ваше высочество, смею ли я? — Нет, по глазам вашим я вижу, вы мне не верите. — Но, Миних, я имею тому доказательство. Неужели вам мало того унижения, которое испытал герцог в присутствии всего генералитета? Моих верных слуг хватает и бьют плетьми, сдирая с них кожу только за то, что они нам верные слуги. Миних, что сие будет? Не знаю, о чем помышляете вы, когда все сие касается армии, которой вы отдали столько сил, из которой вы таликую себе стяжали славу. Но я дальше не могу этого сносить. Не забудьте, я мать. Мать императора. Вы это должны понять. Я мать. Ваше высочество, — тихим голосом сказал Миних, высвобождая свою руку из руки герцогини и отходя в самый угол комнаты подальше от дверей. Если дело зашло так далеко, и ваше высочество с возлюбленным сыном вашим, императором всероссийским, хотите даже покидать Россию, благо, государство заглушает во мне признательность, которую я обязан герцогу. Ваше высочество, вам стоит только приказать и объявить о своих намерениях гвардейским офицерам, которых я приведу к вам. Я арестую герцога Курлянского. Анна Леопольдовна отшатнулась от Миниха. Она, казалось, испугалась столь решительных действий фельдмаршала. Она устремила глаза на божницу и несколько долгих минут смотрела на иконы, ища в молитве совета. «Миних», — сказала она наконец, и голос ее дрожал, в нем слышались слезы. «Да все сие может быть по-военному и так. Я высоко ценю усердие ваших служб. Но, Миних, вспомните о судьбе семейства вашего. И вашей, и себя, и их вы погубите. Ваше высочество, когда дело идет о службе царю и о спокойствии государства, какая может быть речь о себе или о своем семействе? Я, ваше высочество, о своей жизни во многих бывших баталиях никогда не помышлял.